Глава 4. Инфильтрация. Путь до улицы Куйбышева показался Виктору длинным до бесконечности. Левая сторона улицы практически не изменилась, если не считать церкви. Разве что деревья меньше стали. По правой, за длинным трехэтажным кирпичным зданием, что стояло у рынка, появилась четырехэтажная из крупных блоков, во весь квартал и с арками во двор, на месте силикатного послевоенного, но с похожими выступами эркеров, заменявших балконы. Фасад его был оштукатурен и выкрашен все в тот же песочный цвет, а весь нижний этаж, отделанный под коричневый руст, занимали магазины, культовары, галантерея и парфюмерия, обувь и канцтовары. Напротив, в знакомом довоенном доме на углу Комсомольской 3-го интернационала разместилась булочная и овощи-фрукты, а парикмахерская съехала в двухэтажный особнячок, где во времена детства Виктора была обувь. Все эти заведения были закрыты. Даже продуктовые начинали работу не раньше 7, а по часам Виктора еще половина 7. Все теми же оставалась почта, на ней еще виднелись выложенные брустковым шрифтом надписи «Почта», «Радио», «Телеграф», «Телефон». И дом напротив, в котором к радости Виктора вновь оказался знакомый кондитерский. Было ли это чистой случайностью или кондитерский тут был задуман, оставалось для него загадкой. По той стороне улицы, по которой шел Виктор, народу не появлялось. Он заметил лишь несколько прохожих на противоположной, не успев их как следует рассмотреть. Фонари здесь горели на мачтах из стальных уголков, по две лампочки в стеклянных плафонах под тарелками-отражателями, так что освещение улицы особо ярким не было. В домах уже светились окна. Шторами и тюлевыми занавесками здесь особо еще не увлекались, и он разглядел в большинстве из них одинаковые простенькие конические абажуры из белого стекла, 3 или 4 красных шелковых абажура с кистями, одну рожковую люстру с шишками и пару модерновых в виде плоского блина под потолком. Об уровне жизни населения это мало что говорило. Вот мебель, которую удавалось заметить в окнах, больше напомнила Виктору 60-е, угловатая, из плоских щитов. Следующий за почтой дом, большой, выходящий на угол 3-го интернационала и Куйбышева, опять доставил ему легкое потрясение. Прежде всего, это был панельный дом. Но какой! С виду никак нельзя было признать его родственником хрущевской пятиэтажки. Высота этажей была где-то 1 метр под 3, что подчеркивали высокие светлые окна. Швы на панелях закрывали пилястры, выступы, изображающие колонны. Они тянулись белыми полосами сверху вниз по фасаду, параллель лентам остекленных балконов, так что монотонности сетки панелей вообще не замечалось. Вместо плоской, бесчердачной на доме имелась приличная 4-скатная крыша, обнесенная по краям перильцами. Снизу не было видно, чем она окрыта – железом или шифером. Первый этаж, как всегда, отделан имитацией руста, отформованный прямо в панелях. Изъял галереи сводчатых окон магазина с вывеской «Дежурный гастроном». Не как круглосуточный, однако продвинулись. На другой стороне улицы Виктор заметил немного отодвинутое от красной линии улицы трехэтажное здание, которое он в первый момент принял за какой-то дворец культуры из-за прямоугольных колонн практически во весь фасад, разделенных широкими лентами остекленных проемов. Однако на крыше его горели широко расставленные неоновые буквы всего того же брускового шрифта, складываясь в надпись «Универмаг». Внутри было темно. «Верно, к 10 откроется», – решил Виктор и направился в сторону входа в дежурный гастроном. Во-первых, хотелось согреться. Неизвестно, сколько тут еще шататься без еды. Во-вторых, узнать здешний масштаб цен. Да и как у них вообще тут с продовольствием? А вдруг по карточкам или что-то вроде только членам профсоюза? И вообще, привести в порядок наблюдения. Возможности что-то спереть и смыться он пока не рассматривал. Да и витрины были в основном украшены пирамидами из консервных банок и муляжами продуктов из папье-маше, что особого энтузиазма не вызывало. Внутри гастроном оказался более привлекательным, чем снаружи. Виктор попал с бокового входа прямо в мясной отдел, к холодильному прилавку, на котором были разложены свинина и говядина из разных частей разделанных туш, почки, печень и даже лежала свиная голова. Все это было с виду вполне свежим. На следующем прилавке красовалось сало, карбонат, сортов 5 колбас, от ливерной до краковской, и по одному сорту сосисок и сарделек. Полуфабрикатов никаких не было. Из консервов имелась свинина, тушеная в жестяных 300-граммовых банках с бело-бордовыми этикетками. Остальные отделы также не являли собой признаков дефицита, чего нужно, хотя ассортимент был крайне простый, рассчитан на то, чтобы повозиться на кухне. Куры и утки, пожалуйста, но не разделанные, не потрошенные и с головами. Рыба – то же самое. Кстати, в рыбном стояли баночки с черной икрой. Молоко разливное, бутылочное, бутылочный кефир. Зато масло свободное, сливочное и шоколадное, ну, целыми блоками лежит. Побродив по отделам, он пришел к выводу, что курс местного рубля по отношению к советскому конца 60-х выходит примерно 1 к 5. Буханка хлеб, например, 40 копеек и четко килограммовая. Колбаса дороже, 30-17 рублей, а рыба дешево, 7-8 и даже 6. Видимо, спрос выравнивают. Гастроном в это время был почти пустым. Кроме Виктора, человек 3, ну, причем женщины. Две тоже вот ходят, витрины рассматривают. Одна к кассе что-то пробивает. В конце гастронома оказалось винные и табачные отделы. При этом табачным висел большой плакат. Мужчина гламурного, как бы сейчас сказали, вида выкидывает большую пачку папирос в урну возле скамейки на улице и надпись «Самое время бросить». На каждой из пачек в витрине внизу была полоса чуть ли не в пятую часть пачки и надпись «Курение сократит вашу жизнь». Так, здесь за это серьезно взялись. Хорошо, что он никогда не был курильщиком, так что это его не касается. В винном отделе висел плакат менее воинствующий. Мужчина кавказского вида с итальянскими усиками за банкетным столом поднимал рог. Надпись гласила «За праздник легкие вина», то есть водка не формат. Ну что же, это все можно пережить. Кстати, свободно стояли нечто похожее на московскую и столичную. Ну все, вроде как продуктовое снабжение рассмотрели. Стоп. А как же обещанный сервелат? Есть установка покупать. А где? Виктор вернулся к мясному отделу. К прилавку не по-советски шустро вернулся из подсобки продавец в белом халате. «Что пожелаете выбрать?» – спросил он Виктора, сияя голливудской дежурной улыбкой. «А не подскажете, где можно сервелат достать?» «Сервелат на заказ привозят, его берут редко, привоз заказа на следующий день. 40 рублей за килограмм. Можно заказать с доставкой на дом. Будете оформлять?» «Не сегодня. Знаете, у приятеля юбилей, хотелось заранее узнать. Но раз это всегда можно заказывать, то лучше накануне, чтобы свежий». «Как пожелаете. Вот, кстати, могу посоветовать одесской. Ночной завоз. Кусочком или порезать на бутерброд?» «Нет-нет, спасибо, я позже зайду». Версия покупателя себя исчерпала. Каким бы уютным и теплым, как здесь по-деревенски тепло, везде топят. Не казался зал гастронома, но продолжать мотаться здесь при отсутствии народа было уже совсем подозрительным. Значит, опять уходить. Для разнообразия Виктор вышел через главный вход на улицу. Если уже переименовали из Ливинской именно в то же самое, то это должна быть улица Куйбышева.